Глава 51. Руби стоял перед станцией, от которой отъехал обреченный автобус, вновь мысленно перебирая события той ночи одно за другим. Он не смог убить Джейн Уинт, и резервный стрелок доделал работу за него. Руби выполнил свой план бегства и пришел на эту станцию, чтобы сесть на рейс из города. Никому не сказал, не оставил ни малейшего следа. Но забронировал автобусный билет на этот день и на этот автобус, воспользовавшись псевдонимом, о существовании которого должен был знать только я. Однако кто-то еще знал. И ничтоже сумнявшийся убил всех этих людей, лишь бы добраться до меня. Уилл огляделся. Заминировать колесную арку здесь не сумел бы никто. Он подкатил к станции, и люди сели. Как только дверь закрылась за последним пассажиром, автобус тронулся. Но вокруг станции были и другие люди. Следом отбывал другой автобус, чтобы отвезти людей на юг в Майами. Бомбисты увидели бы. Нет, взрывчатку на автобус поставили не здесь. Руби прошел к зданию станции. Поглядел через зеркальное стекло, чтобы проверить, не сидит ли за стойкой женщина, продававшая ему билет. Другая. В отсутствии камер наблюдения и внутри, и снаружи здания, он убедился заранее. Должно быть, у компании нет денег на такую ерунду. Руби зашел внутрь. Станция, обветшавшая, под стать автобусом компании. Подойдя к стойке, он встал в очередь за крупной женщиной с младенцем, прильнувшим к ее груди. Второй ребенок был в автомобильной переноске, и женщина покачивала ее взад и вперед. Это зрелище мигом напомнило Руби о Джейн Уинт и ее двух детях. Наконец, дойдя до стойки, он увидел молодую женщину, глянувшую на него со скучающим видом. Без малого 11, ей, вероятно, уже не терпится уйти. «Могу я вам помочь?» – промямлила она. Уилл продемонстрировал документы. «Я расследую подрыв одного из ваших автобусов». Женщина выпрямилась на стуле и прониклась вниманием. «Хорошо. Мне нужно, чтобы вы рассказали, откуда выезжают автобусы, прежде чем прибыть сюда и взять пассажиров. Наш ремонтно-технический центр в двух кварталах отсюда. Водитель отмечается там, получает график маршрута, а затем автобус проходит проверку на безопасность. Заодно заправляется, моется и все такое. Дайте мне точный адрес». Записав адрес, она отдала листок Руби. «Спасибо», — кивнул тот. «Во сколько вы заканчиваете?» Женщина приподняла брови, словно подумав, что он за ней приударяет, и отнюдь не обрадовавшись этому. «В полночь?» — настороженно произнесла она. «И у меня есть парень». «Не сомневаюсь. Вы посещаете учебное заведение?» «Католический университет». Руби окинул взглядом гнетущий интерьер шлакоблочной постройки. «Учитесь прилежно», — сказал он, — «и никогда не глядите назад». Затем забрался в свой «Вольво» и поехал на два квартала к югу. Ворота ремонтно-технического центра были закрыты и заперты на замок. В конце концов, Руби удалось привлечь внимание охранника, делавшего обход. Тот отнесся к нему с подозрением, рассеявшимся, когда Руби козырнул бляхой. Охранник отпер ворота. «Агенты ФБР уже здесь побывали», — сообщил страж. «И представители НКБП тоже проверяли, не был ли автобус не в порядке». Примечание. НКБП — Национальный комитет безопасности перевозок. «Был?» «Кабы я знал. Чем еще могу вам помочь? Растолкуйте мне, как готовят автобусы к рейсу». «Да я-то не особо в курсе. Мне платят лишь за то, чтобы я ходил вокруг на всякий пожарный случай». А в этих окрестностях таких случаев хоть отбавляй. А кто в курсе? Этот человек здесь? Вон там есть два кадра. Охранник указал на старое кирпичное здание. Работает до 2 часов ночи. Имена? Честер и Уилли. Давно они здесь трудятся? Да я сам здесь только с месяц. Они уже были здесь, не знаю с каких времен. Спасибо. Распахнув дверь, Руби оглядел гулкое пространство с высокими потолками, рядами трубчатых ламп дневного света, 5 припаркованными автобусами, инструментальными ящиками на колесиках, генераторами и переносками в решетчатых плафонах. Все пропитывал запах машинного масла, консистентной смазки и топлива. «Есть кто живой?» – окликнул он. Из-за передка автобуса, вытирая руки грязной ветошью, вышел высокий, худой чернокожий в рабочем комбинезоне. «Чем могу служить?» Руби показал документы. «Нужно задать несколько вопросов. Фараоны уже наведывались». «А я просто еще один наведавшийся фараон», — ответил Робби. «Вы Честер или Уилли?» Охранник снаружи мне сказал, — добавил он, перехватив подозрительный взгляд механика. «Уилли, Честер под автобусом снимает трансмиссию. Тогда пробегитесь со мной по процедуре прохождения автобусов. Они прибывают часов за 6 до отправления по графику. Мы прогоняем их здесь. Есть контрольный список обслуживания. Проверка двигателя, охлаждающей жидкости, глубины протекторов, тормозов, гидравлической жидкости, уборка и мойка автобуса изнутри от всей дряни, что люди оставляют после себя. Потом ведем его за здание в мойку. Мойка снаружи. Потом заправляем его у колонки возле передних ворот. Потом он стоит, пока водитель не проверит и не уведет к станции. Ладно. Слушайте, я показывал чувакам журнал обслуживания. В том автобусе не было ничего такого, чтобы он взорвался. Знаю, видок у нас аховый, но к работе мы тут подходим всерьез. Должна найтись какая-нибудь бомба. Вы можете показать, где автобус отстаивается? Слышь, чел, мне надо перелопатить на 3 автобусах гору дерьма. Буду искренне благодарен. Робби указал в сторону двери. Уилли со вздохом повел его наружу и вокруг здания и указал на место у забора. Их паркует прямо туточки до поры, когда покажется водитель. И сколько автобусов стояло тут в ту ночь, когда один взорвался? 2, бок о бок. Один до Нью-Йорка, а второй на юга до Майами. Ладно, пусть кто-то хочет сунуть бомбу в определенный автобус. Как он узнает, где какой? А вы просите меня думать, как какой-то маньяк? А снаружи автобуса никаких признаков, которые могут подсказать? А, само собой. Номер на автобусе спереди, 112-й идет в Нью-Йорк, 97-й рейс следует до Майами. Значит, тот, кто подсунул бомбу, подытожил Робби, смог бы понять, где какой автобус, если бы располагал графиком или посмотрел в онлайне? Надо думать так. Или если бы работал здесь, Уилли попятился. Слышь, чел, я без понятия, как кто-то сунул бомбу в один из наших автобусов, если это так, и чертовски уверен, что не помогал в этом. Я знал двоих из подорвавшихся, один был мне другом, а другая мамина знакомая. Ездила в Нью-Йорк, что не месяц, навещать внучку. Садилась в автобус в окаянном халате. Я думал, это смешно. Больше-то уж мне не смешно. Когда мама узнала, ее едва сердечный приступ не хватил. Робби подумал о поездке в автобусе, о старушке в халате, поднявшей виск. «Значит, 112-й идет в Нью-Йорк», — он смерил взглядом ограду. «Перебраться не так уж трудно. Должно быть, минер перескочил через забор, когда охранник был в другом конце территории, поставил бомбу и скрылся. Не больше минуты». Он поглядел на Уилли. «В ту ночь сколько 112-й автобус стоял тут, прежде чем подоспел водитель?» Уилли задумался. До работы с ним было немного, из последнего рейса вернулся рано. Честер прошелся по контрольному списку, пропылесосил внутрях. Я провел мойку снаружи, заправил и припарковал. 2-3 часа. Робби кивнул. Никого подозрительного вокруг не видели? Да я почти не выхожу, все время работаю с автобусами. Охранник мог что-нибудь видеть, да и то навряд ли. Почему это? Да он чаще жрет у себя в караулке, чем... разгуливает, улавливаете, о чем я. Потому-то и жирный такой. Ладно. Можно теперь вернуться к работе. Спасибо за информацию. Покинув его, Уилли зашел обратно в здание. Робби стоял в темноте, пялясь на то место, где стоял 112-й. Подрывник заминировал автобус. Робби сел в автобус. Робби сошел с автобуса. Автобус взорвался. В переулок отправили стрелка доделать работу. Кому-то он отчаянно понадобился. И тут до него дошло кое-что еще. Впрочем, может, не так уж отчаянно. «Занимаетесь частным сыском на досуге?» Обернувшись, Уилл посмотрел сквозь забор из рабицы. С той стороны на него воззрилась Николь Вэнс.